Картина четвертая. Муса. Трудно сказать, сколько времени шел Муса к желтой стене, потому что солнце все время стояло в зените и не сдвинулось ни на волос, однако путь этот был не близок. Стена будто отодвигалась от путника, и он уж начал бояться, не мираж ли это из тех, о которых рассказывают путешествовавшие по пустыням. Но в конце концов стена подпустила к себе душу мученика. Рядом с ней он выглядел сущей букашкой, меньше любого из белых и желтых кирпичей в кладке стены. Кирпичи были гладкие, переливающиеся на солнце, и Муса вспомнил, что, согласно свидетельству достопочтенного Абу Хурайры, да благословит его Аллах, приводящего слова самого пророка, все постройки рая сложены из золотых и серебряных слитков, а вместо строительного раствора скребляет их мускус. Вот откуда исходило благоухание. Однако нечего было и думать проникнуть в запертые ворота, такие громадные, что противоположного конца теперь было не видно. Не теряя надежды, Муса побрел в другую сторону, вдоль стены, ощупывая ладонями ее гладкую теплую поверхность. Там были едва заметные швы, каждый из которых имел вид прямоугольника, то повыше Мусы, то пониже. Ширина тоже менялась, хоть и незначительно. В самый узкий из прямоугольников мог бы поместиться ребенок, в самый широкий — дородный мужчина. Один из этих контуров в точности совпал с размерами самого Мусы. Верхняя граница пришлась ему как раз по макушку, боковые — по плечи. Стоило Шахиду приложиться к стене в этом месте, как она мягко подалась, и он шагнул внутрь. Вот и дверь. Но она вела не через стену, а в затененную прохладную комнатку. Муса увидел перед собой крошечное оконце, забранное ажурной решеткой из золотых нитей. Обернулся назад, дверь за его спиной уже затворилась. Он знал, что теперь она откроется лишь в великий день суда, никак не раньше. Душа мученика веры обрела свое временное пристанище. Нужно было обустраиваться. Обстановки в комнатке не было вовсе. Ни стола, ни кровати, ни даже матраса. Это неудивительно. Сон — брат смерти. Обитатели рая не спят никогда. Усталости они тоже не ведают, поэтому ложиться или садиться им незачем. В углу на коврике поблескивала ваза с фруктами и сластями. Рядом стоял тонкогорлый кувшин. Муса знал, что ваза и кувшин никогда не опустеют. Сочнее этих яблок и персиков, слаще этой воды не сыщется на всей земле, а ведь это угощение — лишь легкая закуска перед чудесными яствами вечной жизни. О том, как справлять нужду, заботиться нечего. По свидетельству достопочтенного Джабира, да будет им доволен Аллах, пророк сказал: «Обитатели рая едят и пьют, но их рты и ноздри не выделяют жидкости, а чрево не нуждается в опорожнении. Все съеденное и выпитое испаряется через поры кожи легко и без усилий, подобно тому, как у человека происходит потовыделение». Муса взял из вазы персик. Не потому, что был голоден, а из любопытства. Поднес ко рту и не надкусил, ибо выглянул в окошко и обмер. Вид на рай, открывшийся его взору, был невыразимо прекрасен. Никогда во время своей жизни Муса не видел столько пышной зелени, столько белоснежных дворцов, столько журчащих фонтанов. Стволы у деревьев были из чистого золота, круглые купола зданий отливали лазурью, фонтаны ласково журчали и рассыпались жемчужными брызгами. А где райское дерево, величина которого столь невероятна, что всаднику на чистокровном скакуне понадобится 100 лет, чтобы объехать его кругом? Должно быть, вот оно, тот стройный зеленый конус на горизонте, устремленный в самое небо. Ах, как хотелось бы подойти поближе. Персик был забыт. Юноша прижимался лицом к золотой паутине, жадно разглядывая красоты рая, о которых так много читал в священных книгах. Поразительно, сколь многое можно было разглядеть через это небольшое отверстие. Чудесный город будто поворачивался к Мусе то одной стороной, то другой, горделиво и обстоятельно демонстрируя свое божественное устройство. И почти все, что лицезрел восхищенный Муса, казалось ему знакомым и понятным. Не впустую рассыпали мудрые наставники в Мадрасса зерна знания перед своими учениками. Вот та круглая площадь, вымощенная мрамором и алебастром, это наверняка базар, куда жители рая будут выходить по пятницам. Не для того, чтобы торговать или сплетничать, а чтобы северный ветер освежил их лица новой красой и обдул благовониями, и каждый будет говорить соседу: «Клянусь Богом, ты стал еще прекрасней», а сосед ответит: «И ты тоже». Хотя каморка, из которой Муса подглядывал за раем, находилась почти вровень с землей, по временам ему удавалось посмотреть на будущее обиталище праведных как бы и сверху. Тогда можно было явственно различить, что город поделен на три части. Это удивило Мусу, ибо учителя ни о чем подобном не рассказывали, и в книгах такого не говорилось. Предположение о том, что рай, подобно мечети, разделен на мужскую и женскую половины, не новы. Но зачем третья часть? Что за диво? Он некоторое время подумал и, кажется, догадался. О мужской части рая известно многое. Праведники живут там в окружении чернооких гурий, чистых душой и телом. Каждому положено по 72 супруги, сотворенных из шафрана, мускуса, амбры и камфоры. У этих девушек, по сравнению с худшей из которых первейшая голливудская красотка «Мерзкая жаба», на одной груди написано имя Всевышнего, а на второй — имя ее господина. Гурии сочетают в себе целомудрие и страстность, что недоступно земным женщинам. Их девственность восстанавливается после каждого соития с супругом. Им неведома ни месячная нечистота, ни ревность, ни греховные помыслы. При жизни Муса часто думал о гуриях, иногда во время урока тайком рисовал на промокашке грудь своей будущей небесной подруги. Однажды учитель увидел, но, благодарение Аллаху, не понял, что это. Спросил: «Зачем ты написал на полумесяце свое имя?» О женской части рая, куда попадут праведницы, книги сообщают гораздо меньше. Лишь в суре Фусилат честным мусульманкам обещано: «В дальней жизни у вас будет все, что вы пожелаете из услад». Женщины скрытны и уклончивы, глубина их сердец — темный омут, а желания причудливы. Лучше не задумываться, как устроена их половина рая. Так сказал учитель, и он, конечно же, прав. А третья часть рая, сообразил Муса, наверняка предназначена тем праведникам и праведницам, кому не нужен гарем из небесных созданий, потому что им повезло встретить совершенного спутника еще при жизни. Вряд ли счастливые супруги захотят разлучаться друг с другом после смерти. Гурии и услады им тоже ни к чему, только мешать будут. Ну и дай Аллах счастливым супругам тихих благ семейной жизни. Мусу же вполне устроит нормальная мужская половина. Он попадет туда после того, как архангел Исфраил вострубит в свою трубу, извещая о дне, когда всякая душа ответит по делам своим. Тогда солнце сольется с луной, все живущие и умершие падут наземь без чувств, чтобы очнуться на бескрайней белой равнине. Там люди будут стоять нагие и обливающиеся потом. Беременные женщины выкинут плод, а у мужчин исчезнут следы обрезания. Лица праведных наполнятся светом, но таковых в толпе окажется немного, не более одного из каждой тысячи. Хорошо будет Мусе, ему нечего бояться. Когда все скопище двинется по узкому мосту Ас-Сират, проложенному над огненной бездной, тела грешников так и посыплются вниз. Муса же благополучно вернется к злато-серебряным стенам. Только теперь ворота сами распахнутся перед ним, и наступит вечное блаженство. Один Аллах в безграничной мудрости своей знает, когда это произойдет. Может быть, через мгновение, а может быть, через 50 тысячелетий. Но даже если ждать придется целый миллион лет, Муса не соскучится в своей прохладной каморке у золотого оконца. Он будет смотреть на чудесный град, и никогда око не насытится созерцанием этой божественной красоты.